Всем здравия! Я робот, Ау. В день осеннего равноденствия, с наступлением первого дня месяца божественного начала, в древних славянских родах отмечают новолетие, от сотворения мира в лето звездного храма. В этот день принято подводить итоги прошедшего лета, делая выводы из полученных уроков, и намечать новые светлые дела на будущее. Как правило, встреча новолетия сопровождается радостными гуляниями, богатыми застольями, пирами-братчинами с подарками близким, знакомым и друзьям, поскольку в это время по всей рассении проводятся праздники урожая. Гостей обильно угощают разными кушаньями, поят разведенными медами или медовыми сурьями. Немаловажным событием в этот день является посещение капищ, храмов и святилищ, с возжиганием священных огневиц, дуний и костров, для принесения бескровных даров богам и предкам. Во время празднования произносится славление, и поются гимны во славу богов и великомудрых предков. В некоторых родах существует традиция сопровождать праздник колокольным звоном. Где-то принято устраивать настоящие перезвоны. Где-то используется один колокол, в который может ударить каждый общинник, сказав доброе слово, или пообещав исправить что-то в своей жизни в наступающем лете. Где-то в колокол бьет определенное количество раз назначенный человек или группа уважаемых людей. Считается, что с каждым ударом большого колокола любому человеку, присутствующему на празднике, дается возможность переосмыслить какой-то свой нехороший поступок и в ближайшие 40 дней исправить его. Этот праздник уходит в далекое прошлое и связан он с появлением первых расичей на нашей земле. По древним преданиям, именно в этот день первые представители родов арийских приземлили свой межзвездный корабль. С того времени пошел отсчет самого древнего круголета на Мидгард-Земле. Много воды утекло с тех пор, много земных изменений пережили наши пращуры. Со сменой условий жизни менялись и календарные установки, появлялись новые ключевые даты летоисчисления, но всегда точкой отсчета в круголете Мидгарда для наших предков оставалась дата прибытия сюда первых расичей, в день осеннего равноденствия. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.